Глава 10. Лидия. За все утро не находится ни одной свободной минутки, чтобы подойти к Валентине и отпроситься в суд. Работаю, не поднимая головы. Леська рядом, то и дело бросает на меня вопросительные взгляды, но мне некогда. И только собираюсь все-таки встать и подойти к секретарю главного, как внезапно становится дурно, а живот пронзает сильная боль. Я вскрикиваю и сгибаюсь. «Лид, что с тобой?» — подрывается Олеся, а я даже ответить не могу. Из глаз слезы текут. «Лида! Валя, тут Лиде плохо, вызывай скорую!» Пытаясь дышать сквозь стиснутые зубы, но глубоко не получается, приходится вдыхать мелкими порциями. Боль накатывает приступами, болит внизу справа. «У меня, похоже, аппендицит!» Хриплю, и Олеся кричит это Валентине. Та уже на связи со скорой, сквозь звон в ушах слышу, как она разговаривает с оператором и сообщает о моем состоянии. «Потерпи немного, Лидусь, сейчас врачи приедут, все будет хорошо», — успокаивает меня Олеся, она сама чуть не плачет, руки дрожат. Пытаюсь ей улыбнуться, но меня снова скручивает. «Пропустите», — слышу зычный мужской голос. «Где больной?» «Сюда», — кричит Леся и машет рукой. Кто-то касается меня, пытается пощупать живот, что-то спрашивает, но мне уже все равно. «Все понятно, грузим», — слышу громкий приказ, и меня быстро водружают на носилки. «Я поеду с ней», — заявляет Олеська, пытаясь сказать, что не нужно хоть как-то рукой махнуть, но сил нет ни на что. Я словно воздушный шарик, из которого выпустили воздух, этакая тряпочка, лежу и не отсвечиваю. В машине снова сгибаюсь от приступа боли. Врач смотрит на меня сочувственно. «Дайте ей что-нибудь», — просит Леся, держа меня за руку. «Не могу», — качает головой врач. «Пока не сделаем анализы и не поймем, с чем имеем дело, нельзя». «И все это время она страдать должна?» Возмущению Олеси нет предела. Я слышу это в ее голосе. Чувствую, что она уже готова выдать обвиняющую тираду. «Не надо», — сжимая ее руку. Они просто делают свою работу. До больницы доезжаем быстро, чтобы отвлечься, пытаясь думать о хорошем. Еще это самое хорошее. И единственное, что приходит в голову, если мне дадут больничный, не придется отпрашиваться в суд. Криво усмехаюсь. Как говорится, будь осторожен со своими желаниями. Они могут сбыться. Пока у меня берут все возможные анализы, врач таки осматривает меня, пальпирует. От прикосновений к некоторым местам меня чуть ли не подбрасывает. Врач хмурится, делает какие-то пометки. «С чего вы взяли, что у вас аппендицит?» — спрашивает, глядя на меня. «Ну, я предположила», — отвечаю с трудом. «Симптомы похожи». «Давайте вот что сделаем», — предлагает врач. «Я отправляю вас на УЗИ, и станет ясно, есть у вас воспаление аппендикса или нет». Киваю, как будто у меня есть выбор. УЗИстка равнодушно водит датчиком по моему животу, а я пытаюсь разглядеть хоть что-то на экране в мельтешении точек и рисок, но оставляю бесплодные попытки разобраться. На каталке привозят обратно. Врач смотрит результаты УЗИ и хмурится еще сильнее. «У вас абсолютно точно нет никакого аппендицита», — авторитетно заявляет. «Но я бы на вашем месте сдал анализ на онкомаркеры». «Онко что? Он подозревает у меня рак?» От страха все внутри сжимается так, что я уже не чувствую боли. «Среди родственников были онкобольные?» — спрашивает врач. «Да, бабушка, рак поджелудочной, за 3 месяца сгорела, но она заболела уже после моего рождения». «Вы все равно в группе риска», — бубнит мужчина, опять делая какие-то пометки. «Как вы?» — спрашивает. «Мне уже лучше», — отвечаю и даже не кривлю душой. Спазмы все реже и слабее, лишь отголоски того, что было раньше. «Ну и славно», — отвечает врач. «Вот вам и назначение. Несколько дней покоя, никаких стрессов, сдадите анализы и с результатами уже к онкологу». Слово-то какое страшное, онколог. Даже думать не хочется. Гоню от себя страшные картинки. Я хоть и была маленькой, но помню, как мучилась бабушка, как плакала мама, как разводили руками врачи. «Если боли возобновятся, выпейте болеутоляющее. Если это то, что я думаю, то оно, скорее всего, на нервной почве. Волновались в последнее время. О да, этого добра выше крыши, яростно киваю. Но вот видите, лицо врача светлеет, словно он в лотерею выиграл. А теперь идите домой, вас там ждут, указывают в сторону двери. У вас больничный на неделю, завтра сдадите анализы и закрывать придете уже к своему врачу. Спасибо. Благодарю и стараюсь отвлечься от того, что предстоит завтра. В коридоре ко мне кидается Олеся. «Ну что?» «Домой отправили. Сказали, что нервная, скорее всего». «Еще бы!» Фыркает. «Справку-то хоть дали какую-то? Больничный, на неделю». «Вот и отлично. Отдыхай. Тебе и так досталось. Пошли, отвезу тебя домой». Протягивает мою сумку. «Молодец, Олеся. Догадалась прихватить». Берет меня за руку, выводит наружу, вызывает такси и доводит до самой двери. «Справишься?» – спрашивает с тревогой в голосе. «Да, не волнуйся. Если что, сразу звони», – дает наказ. «Мне плевать на Валю Григорьевича. Тут же примчусь. Ключи запасные где?» «Нету, всего один комплект». «Ну ты даешь. А если с тобой что случится?» «Ничего, дверь взломаешь. Ты можешь, я знаю», – усмехаюсь. Если Леся поставит перед собой цель, ее даже танка с нее не свернуть. «Это точно», — соглашается. «Ладно, отдыхай давай и держи меня в курсе, ладно?» Киваю и захожу в квартиру, выдыхаю и буквально падаю на кровать. Страшно, очень страшно. Что же со мной такое? Неужели и правда рак? Только этого и не хватало для полного счастья.